Да уж, вырвать чёс ребёнком из цепких лап моей мамаши было куда сложнее, чем надрать задницу семипалым. Кажется, у моей маман пальцев было по сотне на каждой руке, и каждый снабжён этаким рыболовным крючком с бородкой, не позволяющий вырвать его обратно. В конечном итоге пришлось отдать половину всех своих завоеваний в стране самостоятельность со времён окончания школы и поклясться памятью великого предка, что буду обязательно посещать все важные мероприятия, что она соблаговолит устроить. Только после этого, а также торжественного накормления исхудавшего сыночка, наспех забежавшего в родные пенаты, удалось вытащить свое семейство из дома Кукуевых. До сих пор подташнивает от воспоминаний об ужине, на котором маман торжественно пичкала меня какими-то разогретыми полуфабрикатами, купаясь во взорах полусотни куриц, торжественно наблюдающих за этим спектаклем блудный сын и любящая маман. Зато теперь в моем коттедже на Аби снова царила райская идиллия. Красивая женщина в кресле напротив и сынишка, старательно пытающий задушить Кузю, который просто балдел от таких игр. Меня Николай Николаевич, чё назвала его в честь меня, изрядно дичился и старался держаться подальше. Да я и сам, признаться, чувствовал себя неловко. Не довелось мне как-то научиться общаться с детьми. Так что Кузя с его невероятной обаятельностью оказался как нельзя кстати, взяв на себя роль посредника. «Мы в порядке», — ответил о чём. «Хотя, конечно, с твоей мамой было непросто». «Моя вина», – признал я. «Надо было сразу скинуть тебе номер дяди Пантелеймона или еще кого-то из близких друзей. Не подумал, что ты будешь меня искать». «Гадаешь, зачем я тут?» «Пошла в лобовую атаку, чё? Полагаю, узнать последние новости о чужих». Честно ответил я ей. «Угу. Знаю, ты считаешь использование родственных связей неправильным, но мне на это наплевать. У нас там родственные связи ценятся». «Ты поэтому со мной?» «Дурак ты, Коля», – спокойно ответила она. «Если бы поэтому, то уже наверняка сумела бы найти способ остаться и держать тебя на коротком поводке. С твоей повышенной социальной ответственностью это было бы несложно». «Но почему?» «Тебе и самому вряд ли нравится та жизнь, которую ведет подавляющее большинство жителей человеческой общности». Ответила на мой незаконченный вопрос Чо. «Да и нас там на Корсаке всего 2 с небольшим миллиона. С точки зрения генетики не самая идеальная ситуация. Так что привести обратно свежую кровь было частью условия моего контракта». «Мы, вы...» Печально повторил я. «Людей во вселенной по приблизительным оценкам за 100 миллиардов. А вы себя 2 миллионами ограничиваете. Еще одна планета пуштунов на мою голову». «Мне подчас трудно считать их людьми». Твердо и даже с каким-то ожесточением ответила на это Чо. «Так, биомасса какая-то. Бултыхается в океане удовольствий, даже не задумываясь о том, что такое человек». «А вы там намного лучше?» – ответил я, занимая позицию, которую мне вовсе не хотелось оборонять. «Только вот чем? Тем, что приходится вкалывать как по-черному, чтобы раззабыть кусок хлеба? А что дальше-то? Что-то не слышал я о каких-нибудь великих открытиях или прорывах в культуре, пришедших с диких планет. Скорее наоборот, это вы вовсю пользуетесь достижением чего? При этом старательно не забывайте ее ругать». «Знаешь, этот спор бессмысленный». Со вздохом ответила Чо, давая, однако, мне понять, что не изменила своего мнения. «Лучше расскажи мне об этих чужих. Ты ведь наверняка знаешь гораздо больше, чем говорят в инфоре». «Да уж», – невесело усмехнулся я. «Тут ты, как говорится, удачно зашла. Только сегодня утром ознакомился с итогами последних исследований. В общем, так. Признаться, на этот раз ученые-братья меня приятно удивило. Обычно-то их речи процентов на 99 состояли из недоказанных теорий и умозрительных предположений. И чем меньше конкретного мог сказать очередной докладчик, тем длиннее, водянистее были его разглагольствования, единственной задачей которых было замаскировать отсутствие результата работы. Нет, им самим этого вполне хватало. Подчас мне казалось, что чем туманнее и нелепее была высказанная только что теория, тем с большим энтузиазмом она принималась окружающими. И тем радостнее они начинали ее топтать или наоборот защищать. И продолжаться это могло не то, что часами, месяцами напролет. Но вот меня такое положение дел не устраивало. В отличие от этой ученой-братьи, мне на основе их рассуждений приходилось разрабатывать стратегии военных действий. А попробуйте создать что-либо на основе, с одной стороны, возможно, хотя с другой велика вероятность того, очень интересная, но абсолютно недоказуемая в данный момент теория, ввиду того, что... Итак, страница за страницей, килобайт за килобайтом, пока мозг не опухнет окончательно в попытке привести весь этот научный хлам хоть каким-то конкретным выводом. Может, от того, что в прошлый раз я весьма нелицеприятно отозвался о подобной практике, а может, просто потому, что на сей раз материала для изучения у наших гениев было намного больше. Они наконец смогли выдать нам более-менее конкретный результат. В общем, если коротко, семипалые достигли очень высокого уровня биотехнологий. И более того, им хватило смелости использовать эти технологии для улучшения собственной породы. Улучшения и специализации. Татушка, что наполовину модифицированной вытащили из кабины эсминца, только весьма отдельно походила на того парня, что захватил я. Признаться, когда я это услышал и прикинул кое-какие известные мне факты, по спине пробежал недобрый холодок. В тех кораблях, обломки которых мы смогли изучить, полностью отсутствовал ИИ. И теперь на основе полученных результатов исследования более-менее целого эсминца стало понятно, что бортовой ИИ, без которого наши пилоты не смогли бы даже взлететь с планеты, заменяют мозги семипалого пилота, только что разросшиеся и разогнанные до небывалых с нашей точки зрения размеров и скоростей. И как сказал восторженно вещающий об этом лектор, какими бы мощными ни были созданы людьми искусственные интеллекты, за всю историю человечества им так и не удалось сравниться по гибкости, скорости мышления и, главное, творческому потенциалу с биологической вычислительной машиной, каковым является наш собственный мозг. Нет, в чем-то отдельном скорости, например, ИИ уже надолго опередил человечество. И даже мозг какой-нибудь автоматической электрокосилки теперь запросто может обыграть самого крутого гроссмейстера в шахматы, при условии, что коллектив умных и талантливых ребят в течение нескольких месяцев напишет подходящую программу. Ну а если соответствующая программа не написана, самый мощный ИИ в инструментальных условиях поведет себя не умнее доисторического электрического утюга. Или еще более древних щитов. Но тех с костяшками на проволоках. Вам ведь, наверное, тоже учебный фильм в школе показывали. Так что, как бы совершенны не были наши ИИ, они зависели от ошибок, слабых решений и недостаточного восприятия обычного человеческого мозга, создающего программы для их сверхмозгов. А вот у семипалых подобные проблемы отсутствовали. Постановка задач, обработка данных и выдача решений происходила в одном единственном мозге. И насколько мощной была эта система, можно было судить на различиях систем переходов у нас и у семипалых. Мы даже спустя почти 200 лет от изобретения перехода так и не научились переноситься на дальние расстояния без заброшенного в точку выхода маячка наведения и порталов. Как мне уже давным-давно объяснили ребята из службы перехода, их главная проблема была в расчетах. Вселенная ведь не некая статическая схема с навечно заданными параметрами. Даже в пределах Солнечной системы каждая планета буквально ежесекундно меняет свое местоположение относительно, ну, к примеру, Земли. А если еще учитывать воздействие гравитации различных полей или солнечного излучения, даже сверхмощные службы перехода, а у них они были, пожалуй, самыми мощными в человеческой общности, не смогут высчитать направление и глубину прокола, если в точке выхода не будет работать соответствующий маяк. А семипалые биологические гипермозги могут. А семипалый боец, мы предполагаем, что это был боец, вроде того, что мы встретили на станции, может продолжать драться, располосованный лучами лазера, не чувствуя страха, усталости и боли. Может не дышать в вакууме по несколько часов, или можно было только догадываться, на что были способны эти специально созданные для войны организмы. Да, обратной стороной этой специализации неизменно становится ограниченность и деградация во всех остальных сферах жизни. Как установили наши ученые, семипальские пилоты едва ли могли покинуть кабину своего корабля и полностью были лишены способности к размножению. А солдаты имели ограничения в плане интеллекта. Зато функция воспроизводства у них должна была работать ого-го как. Потому как у всех известных ранее биологических видов, повышенная либидо означала и повышенную агрессию. А уж какими агрессивными были солдаты семипалых, мы уже знали. А еще, добавил докладчик, хоть в наши руки наиболее целыми и попали всего две разновидности представителей этого вида, можно даже не сомневаться, что их намного больше. Судя по географии отдельных участков мозга пилота, в нем были чрезвычайно развитые математические функции. И функции, отвечающие за пространственное восприятие. И развиты они были за счет некоторых других участков мозга, о функциях которых мы можем только догадываться. Однако наличие сверхсложных кораблей предполагает, что есть существа, чьи мозги получили развитие и в несколько другом направлении. И еще на основании найденных на обломках фрагментов ДНК, можно смело утверждать, что на кораблях были представители третьего вида, вероятно, несшие функцию экипажа или ремонтных рабочих. А значит, можно предположить существование десятков специализаций, как для отдельных типов планет, так и для различных профессиональных функций. В общем-то, по большому счету, все это было не ново. Подобные работы начали проводиться у нас еще в конце 21 века. Но к середине 22-го это дело как-то заглохло. так как результаты были, мягко говоря, спорными. Суперсолдаты сходили с ума и начинали воевать со всем миром. Суперученые становились идиотами, неспособными ухаживать за собой. Либо аутистами, уходящими настолько глубоко в свой мир, что извне туда было уже не докричаться. Ихтиандры умирали от самых безобидных болезней. Космики ломались при перезагрузках. А уж про закрепление специализированных свойств в потомстве вообще стоило забыть. Все это оборачивалось подчас таким кошмаром, что в конечном итоге эти эксперименты по специализациям человеком были запрещены как неэтичные. Хотя, кажется, все работы были свернуты еще раньше ввиду бесперспективности. Видать, не доросло человечество соревноваться с создателем в сотворении себе подобных. А вот семипалых, видно, подобные неудачи не остановили. И они продолжали попытки, пока не добились результатов. А может, их наука, пошедшая иным путем, уже ко времени начала экспериментов, знала о представителях своего вида и биологических законах намного больше нашей. В то же время, продолжал вещать оратор, я настоятельно требую избегать само собой напрашивающихся аналогий с муравейниками или коллективами пчел. Эти, с позволения сказать, семипалые, по своей природе ни в коей мере не принадлежат к видам, изначально имеющим подобную специализацию. Это мы можем смело утверждать на основе изучения генетического кода. Все вышеперечисленные различия между отдельными индивидами есть искусственно заложенные изменения, внесенные уже после завязки плода. Непосредственно в сам зародыш. И по нашим предположениям, из всех представленных образцов, именно солдат наиболее соответствует изначальному варианту. В связи с чем очень хотелось бы все-таки получить для изучения от ВСЧО живой образец, а еще лучше получить возможность для изучения культуры и социальных связей непосредственно в, так сказать, естественной среде обитания. Потому как... Потом последовал целый ворох теорий и предположений о том, как удается наладить взаимодействие столь разнонаправленных по своим интересам и даже восприятию мира существам. Много размышляли об этике, при которой стало возможно создание подобного общества, предположение о том, по какому пути пошла культура у таких созданий. Завязались споры, приходящие в ругань и взаимное оскорбление, но меня это уже не касалось. Главное, что я уяснил для себя, у всех этих разновидностей семипалых, а их, вероятно, было немало, должна была быть некая общая точка соприкосновения, или скорее ось вращения, вокруг которой вертится вся их жизнь. Мне почему-то показалось это важным. Ведь если сломать ось, вся эта пчелиная семья разлетится в стороны, потеряет связь, и бог даст, и сдохнет сама собой, либо выродится в нечто безобидное, не опасное для чего. Вот только где эту ось искать? Сколько я ни пытал о планете происхождения семипалых, я выяснил лишь, что она имеет кислородную атмосферу, хотя тяготение на ней несколько меньше земного. «Так что?» – спросил о чем. «Неужели ничего не известно? Никаких записей, картинок? Татуировок со схемами родной звездной системы на заднице?» Искренне прибалдел я. «Вот задницы их в поисках татуировок я как-то не разглядывал. Даже как-то не интересовался, есть они у этих вообще в смысле татуировки. А насчет координат, так они же в мозгах пилота. Пилоты нам в руки попадают исключительно с уже мертвыми мозгами, так что даже реанимировать нету смысла. Да и, честно говоря, способа извлечь информацию даже из живого мозга компьютера наши ученые так и не нашли. Разве что попробовать пытать по древним методикам, хотя это запрещено уже, кажется, лет 500 как. И, честно говоря, я даже не представляю, кто бы мог взяться за эту работу. Да и если эти пилоты такие же, как их солдаты, то вряд ли даже пытки помогут». «А чего им тут надо?» Снова задала она вопрос, на который у меня тоже не было ответа. «Тоже не знаем», – честно признался я. «Только за сегодня я выслушал больше десятка теорий на эту тему. Думаю, ты и сама сможешь нафантазировать не меньше. И все эти фантазии будут столь же правдоподобны, как и те теории». «А что будет с нами?» Самый важный вопрос она оставила напоследок. «С неприсоединившимися планетами». «Но...» Потянул я время, изобретая наиболее мягкую формулировку. А потом плюнул и ответил честно. «Принято решение, что в ближайшие полгода каждый за себя. Нет, мы вам, конечно, поможем, если что. Но специального флота, чтобы висел в вашей системе и отгонял всяких нехороших пришельцев, выделять не будем. Поверь, я пытался пробить это. В конце концов, у меня, сама знаешь, на диких планетах имеется кое-какая родня. Имелась, пока ты с сыном сюда не прилетела. Но пока этот план завернули. Сама понимаешь, семипалые ведь могут прыгнуть в любую систему, хоть прямо к Земле. Тем более после того, как наверняка смогли взломать и кабины перехода. А значит, знаю теперь координаты всех наших планет. Координационный совет этим очень сильно напуган. Так что мы сейчас судорожно пытаемся растянуть силы ВСЧО на всю человеческую общность. А еще ведь и резерв нужно держать, чтобы в случае появления этих засранцев было бы чем их пнуть. Не снимая защиты с населенных планет. А учитывая, что последние лет 200 ВС только сокращались, это не так-то просто. Так что максимум, что мы можем сделать для этих неприсоединившихся, это повесить спутники наблюдения на орбиту их звезд. Хотя в твоем случае, сама понимаешь, с вашим проблемным солнцем есть большие сомнения в стабильности связи. Впрочем, вполне вероятно, что раз мы не можем установить стабильные связи с вашей системой, то и семипалы туда не сунутся. Теоретически. Тогда дайте нам оружие. Настойчиво потребовало Чо. Что-нибудь посерьезнее орбитальных лазеров. Мы будем отбиваться сами. Говорю же тебе. Устало ответил я. Все производственные мощности сейчас работают на ВС. Да и даже если мы вам отдадим какое-нибудь старье, снятое с вооружения, им ведь надо еще уметь пользоваться. А даже ускоренный курс Академии длится 1.5 года. Наши кораблики, конечно, ребята умные, но коли им отдавать неправильные команды, можно таких дров наломать. Вы же такие богатые! Вдруг рявкнуло на меня Чо таким голосом, что даже Коля-младший испуганно жался в своем кресле. А Кузя на долю мгновения превратился из забавной игрушки в грозного дракона. «Вас хрен знает столько миллиардов, и вы не можете выстроить себе дополнительного флота, который прикроет и наши планеты? Вы столько говорили о гуманизме и братстве, а сейчас просто бросаете нас на произвол судьбы. Где же ваша хваленая гуманистическая теория?» «Охо-хошеньки!» Только и смог ответить на это я. «Теория? Ты что, Инфор не смотрела?» Эту гуманистическую теорию сейчас только безногие не пинают. Но и то норовят подползти и ей пальцы в глаз тыкнуть. Или хотя бы просто плюнуть. Правда, от благ и привилегий отказываться никто не стремится. Мне, в общем-то, запрещено это говорить, кому бы то ни было, под страхом увольнения из госслужбы. Но тебе я расскажу. Большая часть ЧО сейчас фактически находится на грани бунта. Причем бунта неосмысленного, с выдвижением требований и попытками воздействия на власть мирными, военными или террористическими методами, а просто тупой истерики, когда без всякого смысла поджигают свой дом и бегут на улицу громить все, что под руки попадется. Валятся на пол, стуча руками и ножками, требуя, чтобы все опять стало хорошо, даже не задумываясь, как можно этого добиться. Уровень недовольства правительством выше, чем был когда-либо со времен объединения. Люди настолько привыкли, что дяди наверху решают за них все проблемы, что теперь искренне убедили себя, что координационный совет и семипалами командует. И только исключительно лень, недобросовестность и враждебная злоба мешают правительству просто приказать семипалам исчезнуть из вселенной. Психологическая служба и Инфор задницы рвут, пытаясь снять хотя бы часть нервозности и успокоить общество. Потребление релаксантов и тяжелой наркоты выросло в 2.5 раза. Фабрики уже перестали справляться с выпуском. Соответственно, повышаются загрузки на медслужбу. Уже было целых 2 случая смерти от передоза, потому что медики просто не успели вовремя пробежать и сунуть больных в реаниматор. Мы тут в целях экономии урезали на 40% службу перехода под предлогом ремонта и проведения тех работ. Не спрашивай меня, что это означает. Так пришлось целую компанию организовывать. Инфор заливался сказками про новую техническую революцию, обещая, что после станет еще лучше. Правительство взывало к сознательности граждан, умоляя ограничить свои передвижения не более чем 2 межпланетными переходами в сутки. Служба перехода объявила всеобщий конкурс на обновленный дизайн для кабин, обещая победителю вселенскую славу. Так все равно в ответ только поток жалоб и недовольства. Если сейчас еще и пойти на серьезное понижение уровня сверхблаг, даже страшно подумать, что начнется. Чо, я понимаю, насколько дико это для тебя звучит, но эта дальность, которой нам приходится считаться... За все время ведения против нас военных действий, эти семипалы убили не больше 6-7 десятков человек. И то, как минимум 50 из них сами первые напали на пришельцев. Это я о пуштунах, если ты не поняла. А вот случись социальный взрыв и паника, пострадают тысячи, а может быть и миллионы граждан ЧО. Так что нам приходится вести эту войну, балансируя на тонкой ниточке, протянутой над пропастью. «Значит, вы нам ничем помочь не сможете». Голос Чо звучал холодно и отстраненно. «Мы вам...» «Нет». Честно признался я. А потом, ловя за хвост мелькнувшую в голове идею, добавил. «А вот вы нам...» «Возможно, да».